Письмо датировано 7 июня 1831 года, а 17 июля, 40 дней спустя, Лермонтов уже закончил в Черне драму «Странный человек». Следовательно, он подразумевает в письме те самые события, которые легли в основу «Странного человека». Но в чем заключаются эти события, Поливанов знал. А я не знаю, и главное, что даже не представляю себе, как это можно было бы узнать. Может быть, в письме Лермонтова есть какое-нибудь недописанное слово или неправильно прочитанная фраза, адрес Поливанова на обороте, что-нибудь, что могло бы послужить путеводной нитью. Где письмо Лермонтова? Письмо Лермонтова здесь, в Ленинграде, в Пушкинском доме. Еду в Пушкинский дом, прошу выдать мне письмо Лермонтова к Поливанову. Выносят мне это письмо, гляжу, глазам не верю. Так ведь это же письмо не Лермонтова. Это письмо некоего Владимира Шиншина к Поливанову, большое, на 3 страницах, а внизу 3-й страницы Лермонтов сделал маленькую приписку. Эту приписку 100 лет уже печатают во всех собраниях сочинений Лермонтова, а, может быть, письмо Шиншина никто не читал? Я начинаю его просматривать. Так тут же все сказано. Шиншин пишет: «Мне здесь очень душно, и один только Лермонтов, с которым я уже 5 дней не видался, он был в вашем соседстве у Ивановых, меня утешает своей беседою». Значит, Лермонтов в начале июня 1831 года гостил у каких-то Ивановых. Железных дорог в ту пору не было. Если Лермонтов успел выехать из Москвы, погостить и вернуться обратно, значит, Ивановы эти жили где-то недалеко под Москвой. А в «Странном человеке» упоминается река Клязьма. Клязьма протекает в Подмосковье. Все сходится. А что, если предположить, что НФИ звали Натальей Федоровной Ивановой? Ну, хорошо, ладно, ну, допустим. Но где, в каких книгах, в каких архивах я смогу найти хотя бы 2 строчки, которые бы подтвердили это предположение? Очевидно, эта девушка, которая жила 100 лет назад, не совершила в жизни никаких замечательных поступков, ничем не прославила свое имя, и даже то, что дарила ей судьба любовь Лермонтова, и ту отвергла. Где о ней можно будет найти хотя бы 0.5 слова? Ну, положим, торопиться еще рано. Дело в том, что существует картотека Бориса Львовича Мадзалевского в Пушкинском доме. А это совершенно удивительный словарь русских имен. Надо вам сказать, что Борис Львович Мадзалевский, известный пушкинист, основатель Пушкинского дома Академии наук СССР, имел странное обыкновение. Читая какую-нибудь книгу, будь то исторические труды или литературные исследования, перелистывая старые журналы или газеты, он каждую встретившуюся ему фамилию выписывал на маленькую карточку и тут же приписывал имя и отчество того лица, название сочинения, том и страницу, откуда он почерпнул эти сведения. В конце дня он подставлял эти карточки по алфавиту, и через 30 лет в его картотеке скопилось более 300 тысяч карточек. Некоторые думают, так как их никто не пересчитывал, что карточек этих около 500 000.